Глава 7. Мифические мифы о питании. Нужно ли чистить кишечник? Спойлер – нет. Хозяйка моей мамы, той, что любила заниматься разными интересными штуками для своего здоровья, постоянно что-то делала со своим животом. То чистила, как она говорила, кишки от чего-то, то на специальных диетах сидела, то воду пила литрами, а иногда не пила вовсе. Что ты имеешь в виду, чистила кишечник? Она так говорила, когда делала странный коктейль из разных овощей и фруктов, смешивала их в блендере и выпивала. Говорила, что это хорошо помогает очистить кишечник от токсинов. А что такое токсины? Наверное, это какие-то вредные вещества, которые образуются в нас. Токсин – это яд. Вот, например, если тебя укусит змея, к тебе в кровь попадет настоящий токсин. Хомяк поежился. Ну не переживай, не буду я тебя кусать. Но даже если бы и цапнул, то яда у меня нет. Я же не ядовитая змея. Но есть ядовитые. Речь сейчас о них. Так вот, если тебя укусит ядовитая змея, мало не покажется. Если ничего не предпринять, ты, скорее всего, умрешь. Поэтому, если такое происходит с человеком, его немедленно нужно доставить в больницу, где врачи будут оказывать ему помощь. По логике твоей хозяйки, эта помощь может заключаться в том, что человека будут поить вот такими растительными коктейлями. Но в действительности ему сделают укол с противоядием, а никакие фруктовые коктейли он пить не будет. Почему так? Не знаю. Может быть, это какие-то другие токсины, которые пыталась вывести хозяйка моей мамы? Хорошо, мы с тобой уже знаем, что такое печень. Ты помнишь, что она делает? Так, она продуцирует желчь и перерабатывает токсины. Ну вот, так получается, что печень прекрасно с этим справляется. Какие еще коктейли? Более того, зачастую она перерабатывает токсины, которые представляют собой отходы клеток. Но эти отходы не берутся на пустом месте. По большому счету, это отходы, которые образуются в ходе переработки белков, жиров и углеводов и их дальнейшего превращения в разные полезные химические вещества, которые используются нашим телом. Получается, что клетка берет питательные вещества и делает из них что-то, что нужно организму. Но в процессе этого создания у нее образуются побочные продукты, как опилки, когда люди делают какие-то изделия из дерева. И вот их печень как раз и перерабатывает во что-то полезное. Как люди. Из опилок делают такой материал, ДСП, кажется, его называют. Это опилки, которые пропитали клеем и спрессовали. Он, конечно, не супер хороший, но его можно использовать. Также и печень. А то, что уже никак нельзя использовать, она выводит из организма, когда ты ходишь по нужде. Получается, выпив смузи или еще что-то, ты просто загружаешь в клетки материалы, которые по сути своей также переварятся и оставят опилки, которые печени придется перерабатывать. Так что, как видишь, в этих коктейлях нет никакого смысла. Понятно. А знаешь, что еще делала эта женщина? Она иногда вовсе переставала есть. Говорила, что голодание тоже полезно и хорошо очищает организм. В этом, конечно, гораздо больше логики и смысла, но опять же это нужно не всем. В естественных условиях, когда ты питаешься, у тебя организм прекрасно со всем справляется. Но есть некоторые болезни людей, при которых отказ от еды на короткий промежуток может помочь. Например, если происходит повреждение поджелудочной железы, той самой, которая создает ферменты для переваривания пищи. Если поджелудочная железа повреждена, то, как и любому органу, ей нужен покой. Покой наше тело умеет самоисцеляться. Это называется умным словом регенерация, то есть восстановление. Так вот, когда поджелудочная железа повреждена, ей нужен покой, и она может восстановиться сама. А так как ее работа заключается в создании ферментов, то ее нужно как-то от этого освободить. Один из способов – перестать есть. Если ты не питаешься, переваривать нечего. Ферменты не нужны. И поджелудочная железа начинает отдыхать, что дает ей возможность восстановиться. Комментарий. В действительности наш организм отлично справляется с переработкой всего того, что в нем образуется, естественным путем. Чистить его не нужно, это просто не имеет смысла. Да по большому счету и нечем. Любая пища скорее загрязняет организм, чем чистит его. Даже если обещают обратное. Но не спешите отказываться от еды. Отказ от еды без явных на то причин принесет больше вреда, чем пользы, ведь организму ежедневно нужно определенное количество калорий, чтобы просто существовать. Есть некоторые заболевания, такие как панкреатит, воспаление поджелудочной железы или псориаз, аутоиммунное заболевание. О болезнях мы поговорим в последней части книги, когда полный отказ от пищи может помочь. Но важно понимать, здоровому организму нужно питаться как следует. Если вы здоровы, дополнительный отказ от пищи не нужен. Различные схемы по очистке организма от шлаков и токсинов в последнее время действительно приобрели огромную популярность. Связано это как раз с тем, что люди не имеют особого представления о своем организме, и на этой почве паразитирует большое количество жуликов, либо добросовестно заблуждающихся людей. В действительности нет ни одного исследования, которое показало бы хоть какую-то пользу от них. Люди, практикующие всевозможные чистки организма, не живут дольше, болеют точно так же, как другие, и в целом ничем не отличаются от людей, которые просто нормально питаются. А если эффект не был доказан, то есть воспроизведен в исследованиях, то можно с уверенностью сказать, что смысла в детоксе нет. Поэтому, если вам предлагают лечиться детоксом, значит вас либо хотят обмануть с целью наживы, либо тот, кто предлагает это, попросту некомпетентен в вопросах питания. Более того, сейчас для детокса иногда предлагают откровенно опасные, экстремальные способы, которые не то что не принесут пользу, но скорее могут навредить. Обычно такие опасные и вредные способы связаны с использованием слабительных и мочегонных препаратов. Слабительные средства – препараты, которые ускоряют вывод каловых масс из кишечника. Мочегонные, они же диуретики – средства, которые ускоряют фильтрацию почек и продукцию мочи. Оба препарата используются врачами для лечения конкретных заболеваний, но никогда не назначаются просто так для чистки или детокса. Поэтому стоит стороной обходить любое место, где вам предлагают провести чистку организма, детокс и прочее. Вредно ли есть ГМО? Хорошо, я понял насчет лишнего веса и то, что нет однозначно вредных продуктов, кроме трансжиров. Но все же, вот моя хозяйка очень щепетильно относится к своему здоровью. Она постоянно следит за тем, чтобы в ее продуктах не было этих ПВО. А нет, ГМО, вот. Может, мне тоже стоит избегать пищи, в которой может содержаться этот самый ГМО? А ты вообще знаешь, что это такое? Честно говоря, нет. Но хозяйка постоянно твердит о том, что долго выбирала какой-то продукт и купила специально дороже, потому что там вот эта надпись есть. Без ГМО. Наверное, как раз продукты, помечая таким образом, в них есть что-то не очень полезное? Или просто это маркетинговый ход? Хомяк смутился. Я не знаю, что такое маркетинговый ход. Помнишь, я тебе говорил, что люди очень жадные и алчные существа. Когда один делает что-нибудь, какой-нибудь товар, он хочет продать его другому, и желательно подороже. Во-первых, чтобы его затраченные силы, энергии и время окупились, а во-вторых, чтобы он мог позволить себе какие-то блага. У людей, к слову, понятие о благах очень странное, но это не важно. Короче, человек хочет продать свой товар дороже. Чем дороже, тем лучше. Но как заставить другого человека заплатить больше, чем действительно может стоить его продукт? «Я бы завернул в красивую упаковку», – предположил хомяк. «Один из вариантов. Голова у тебя варит. Но здесь есть проблема. Все люди хотят прибыли, и все начинают упаковывать свои продукты в красивые упаковки. Выделиться на этом фоне тяжело, а продать дороже хочется. Что тогда?» Может, есть какой-то способ показать, что твой продукт лучше, чем другие? Или нет, показать, что другие продукты вредные? Да, этим люди и пользуются. Помечая свой товар такой надписью, они как бы говорят, что их продукт более полезный, а другие, без этой таблички, более вредные. Но мы-то с тобой уже знаем, что вредных продуктов не бывает. Разница лишь в дозе. Тогда в чем подвох? Я не знаю, зачем писать, что там нет чего-то, если оно безвредное. Может быть, подвох в том, что никто не знает, что такое ГМО. Раз на упаковке есть надпись «без ГМО», то люди думают, наверное, это ГМО – очень вредная штука, раз даже специально написали, что его нет. А что вообще такое ГМО? Генетически модифицированные организмы. Погоди. Генно-модифицированные организмы. Но ведь я организм. Получается, ГМО – это хомяки, у которых как-то модифицировали гены? Даже такие умные и изобретательные существа, как люди, пока что не могут изменять гены животных и делать их такими, какими захотят. Не могут они что-то там подкрутить и сделать, например, гигантского хомяка. Пока не могут. Но вот что им действительно удалось, так это модифицировать гены растений. Видишь ли, растения – это немного другие, менее сложные, чем мы, существа. И их гены люди все же смогли модифицировать. Я даже боюсь представить, что в итоге получилось. Напрасно. Ничего страшного. Вот ты когда-нибудь ел помидор? Да, конечно, они красные, такие вкусные. А пожилой человек, кажется, это папа моей хозяйки, их даже выращивал в саду. Хорошо. Но у растений есть проблема. Они любят тепло, солнце и влагу. Да, их нужно поливать. А еще у нас есть зима, осень, лето, весна. Помидоры хорошо растут только летом. Но что, если как-то поменять их гены и сделать их более устойчивыми к морозам? Тогда можно выращивать помидоры два раза в году. Вот именно. Люди поменяли некоторые гены. Не все, конечно же. Чтобы придать растениям определенные свойства, при помощи которых их можно выращивать как можно больше. В ГМО нет ядов. В них нет каких-то вредоносных молекул, они просто могут расти в более суровых условиях. Это позволило людям сажать больше растений, и как результат, они победили голод. Правда, теперь у них другая проблема. Стало много полных людей, но лучше уж бороться с ожирением, чем умирать от голода. Получается, ГМО не такой уж и вредный? Хотя, погоди, но ведь там гены. Если гены лежат в основе меня, не получится ли так, что я съем помидор и стану морозоустойчивым? Хорошо, давай разбираться. Мы уже знаем, что у тебя внутри живота. Помнишь? Там есть желудок, кишечник, ферменты, соляная кислота. Да помню я все. Я же хомяк, а не какой-нибудь голубь. Попадая в желудок, в кишечник, подвергаясь атаке ферментов, желчи и соляной кислоты, гены просто перевариваются и распадаются на составные части, превращаясь в обычные питательные вещества. После чего их использует организм на строительство своих собственных генов, на питание клеток и так далее. Если бы чужие гены могли как-то встраиваться в наши и что-то там менять, то это значит, что съев обычную, негенно модифицированную семечку, ты бы сам стал немного семечкой, а съев яблоко, стал бы наполовину яблоком. Или, например, я съем птичку, и у меня вырастут крылья. Но этого же не происходит. Чужие гены, которые ты поедаешь, никак не могут повлиять на твои собственные. Иначе черт знает, что бы начало происходить. Тогда почему люди боятся ГМО? В чем смысл этих табличек? Потому что одни хитрые и предприимчивые люди пытаются нажиться на наивности других людей, которые просто не понимают, на какую же глупость они покупаются. В основной своей массе люди – это такие же хомяки, как ты, которые также бездумно крутят свои колеса, а многие ленятся вообще что-либо делать, набивают свои животы чем попало, не хотят ни о чем думать. А еще они каждый вечер смотрят свои большие экраны с движущимися картинками и верят всему, что там говорят. Среди людей есть, конечно, и такие любознательные индивидуумы, как ты, но их меньшинство. Сказали по телевизору, так называются эти экраны, что ГМО вредно, так 9 из 10 человек просто поверят и все. И только один найдется, который попробует разобраться в вопросе и понять, действительно ли это вредно или нет. Вот так. Интересно. Я думал, люди все умные, не то что хомяки. Я раньше тоже так думал. Получается, что ГМО не вредны? Нисколько не вредны. Незнание вредно. А ГМО нет. Закончил змей. Комментарий. Генно-модифицированные организмы или ГМО – способ, благодаря которому человечество смогло победить голод. К сожалению, даже в 21 веке существуют места, где наблюдаются трудности с обычными продуктами питания. Но в подавляющем большинстве случаев, а может и в 100%, это дефицит искусственный и создан для поддержания определенных политических настроений. К сожалению, расплачиваться за это приходится обычным людям. Некоторые страны Африки, Северная Корея и тому подобное. В настоящее время данных о том, что продукты, содержащие ГМО, хоть как-то могут навредить человеку, сейчас или через несколько поколений, нет. Принимать их безопасно. ГМО позволяет удешевлять продукты растительного происхождения, благодаря чему их может позволить себе практически каждый. Нужно ли есть БАДы и витамины? Так, кажется, я понимаю, что зря спрашиваю, но все же. Подруга моей хозяйки? Начинается. Ладно, что же эти люди выдумали на этот раз? Она ест витамины и какие-то капсулы. Там тоже три буквы. БАДы? Да, именно так. Вот, она их ест и заставляет есть своих детей. Да, у нее и дети есть. Да, трое. Ох, ну давай по порядку. Витамины, значит. Ты знаешь, что такое витамины? Это что-то полезное или нет? Полезных и вредных продуктов нет. Тогда зачем витамины? Я запутался. Витамины полезны. Неужели? Значит, их нужно есть? Да, всем нужно есть витамины. И ты их ешь каждый день. Как это? Я не принимаю никаких таблеток. Да, не принимаешь. Но все необходимые человеку и хомяку и змее витамины находятся в еде. Как это? А вот так. Витамины – это такие химические вещества, которые нужны каждому из нас. Они находятся в еде, изначально. Причем в каждом продукте находятся разные витамины. Люди открыли их недавно. Раньше они не задумывались об этом. Но смысл в том, что витамины участвуют во всех процессах в твоем организме. Без них ты заболеешь. И пока не получишь их, будешь болеть и мучиться. Тогда получается, что их нужно есть? Да, безусловно. И ты их ешь каждый день, ведь они же в еде. В разной еде. Понимаешь, к чему я клоню? Не совсем. Ну вот смотри. Если в морковке находится витамин А, в апельсинах витамин С, а в семечках витамин Е, не обращай внимания на названия, это условные названия, придуманные людьми для удобства. Так вот, витамины находятся в продуктах, и они нужны тебе для того, чтобы ты полноценно жил и радовался жизни. Какой отсюда следует вывод? Нужно есть продукты, в которых они содержатся? Да, верно. И если в твоем рационе будут морковка и семечки, значит, ты будешь потреблять сразу два витамина. А сколько их всего? Всего 13. Но обычно в одном фрукте, овощи, мясе и тому подобных находится сразу несколько витаминов. А как я узнаю, что их достаточно? Поверь, витаминов нужно настолько мало, что съев одну морковку, ты обеспечишь себя достаточным количеством витаминов на целый день, а может даже на неделю. А если в твоем рационе не будет, например, витамина А, ты это очень быстро почувствуешь. Как? У тебя откажут глаза. А если не будет витамина С, то будут выпадать зубы. Каждый витамин отвечает за какую-то функцию, процесс и прочее. При его недостатке будут вполне конкретные проявления. Ты же заметишь, что стал хуже видеть? Но ведь можно начать хуже видеть, потому что у меня какая-то болезнь? Люди в этом случае идут к доктору. Если доктор находит какую-то причину, например, ту, при которой люди начинают носить очки, они выписывают ему очки. А если такой причины найдено не будет, тогда, возможно, доктор может заподозрить, что пациент не получает витаминов. Но тогда доктор спросит, чем человек питается. И если человек не ест морковку, то тогда он будет подозревать недостаток витаминов? Да. Но сейчас сложно найти человека, у которого был бы авитаминоз. Что? Авитаминоз. Так называется состояние, когда в организме не хватает витаминов. Но витамин А находится не только в морковке. Он находится во многих других овощах. Более того, он запасается. Пусть и не в большом количестве, но все же. Таким образом, человек с авитаминозом должен длительное время либо вообще ничего не есть, либо есть исключительно продукты без какого-то определенного витамина. Если доктор расспросит такого пациента и выяснится, что человек ест только, например, семечки и больше ничего другого, он может заподозрить авитаминоз. Но если в рационе пациента хоть иногда присутствуют фрукты и овощи, то никакого авитаминоза у него быть не может. Если он питается более-менее правильно, а как именно мы с тобой уже обсуждали, то у него не будет недостатка в витаминах. Зачем же тогда моя хозяйка ест их? Я так понял, что эта женщина относится к такому типу людей, которые много смотрят телевизор и верят всему, что там говорят. А производители этих самых витаминов хотят денег. И в телевизоре они расхваливают свой товар таким вот незадачливым людям. Говорят им, что витамины нужны? Да, говорят, что очень нужны. Это называется у людей рекламой. Вот они в этой рекламе и утверждают, что без витаминов и люди, и животные, в телевизоре рекламируют и витамины для животных, будут чувствовать себя хуже. Хотя по факту нужно говорить, что главное – это разнообразное питание. Но тогда те, кто делает эти витамины, не смогут зарабатывать? Не смогут. А люди жадные, если ты помнишь. Я, наверное, только это и запомнил. Это основа. От основы можно достроить все остальное, поэтому не так уж и плохо, что ты запомнил только это. А что тогда насчет БАДов? Ох, про эти БАДы даже говорить не хочется. Это то же самое, что еда. Погоди, но ты же говорила, что витамины еда. Да, и витамины еда, и БАДы еда. У людей есть всякие организации-регуляторы, которые контролируют продажу тех или иных продуктов и таблеток, чтобы в погоне за прибылью алчные люди не начали продавать друг дружке воздух. А что, так можно? Если бы не было контроля, они бы давно начали торговать лечебным или каким-нибудь витаминизированным воздухом, уж поверь. Так вот, эти регуляторы следят за качеством продуктов питания и препаратов. Но так как пищу едят все, таблетки назначаются только докторами, то и контроль должен быть разный. Раз продукт может купить любой желающий, он уже по определению должен быть безопасным. А таблетка может навредить, если ее неправильно использовать. Поэтому ее может выписывать только специальный человек, то есть доктор, который объяснит, как правильно ее нужно принимать. А продукты питания люди покупают каждый день, и в основном мало кто задается вопросом, как их правильно есть. Все просто едят все подряд. Но раз БАДы относятся к еде? Да, БАДы контролируют группу людей, которая отвечает за еду, за то, что поставляется в супермаркеты. Это место, где люди покупают продукты питания, и твой корм в том числе. Получается, что БАДы – это та же самая еда. Если твоя хозяйка каждый день принимает таблетки, на которых написано БАД, считай, она засовывает себе в рот кусок яблока, это в лучшем случае, или грушу, или банан. БАДы не относятся к таблеткам, это просто самая обычная еда. Дай угадаю, БАДы тоже делают только из-за жадности людей? В целом да. Ты удивишься, но люди вообще почти все делают из-за жажды наживы. Даже когда дарят друг другу подарки, они рассчитывают на что-то. Хотя бы на улыбку. Я же говорю, корыстные существа. Хомяк задумался. Я часто слышал от хозяйки, что сейчас уже продукты не те, и что витаминов в них нет. Может, поэтому она и ее подруги принимают витамины и БАДы? Это полная чушь. Нет никакого смысла убирать витамины из еды. Это будет гораздо дороже, чем не убирать. А раз дороже, то люди точно не будут этим заниматься. Может, витамины теряются из-за ГМО? Поэтому если нет ГМО, там есть витамины. Генная модификация меняет лишь определенные свойства, например, устойчивость к морозам. Модификация не влияет и не затрагивает витамины, которые содержатся в том или ином продукте. Витамины – это просто последовательность определенных химических элементов, а не некое сложное и непостижимое вещество. Они не могут быть хуже или лучше, они всегда одинаковые. Получается, чтобы быть здоровым, нужно просто умеренно, разнообразно и вкусно питаться, при этом следить, чтобы не переедать и чтобы не было ожирения, а также есть побольше овощей и фруктов. Да, именно так. Ты молодец, быстро учишься. Комментарий. БАДы на законодательном уровне регулируются Роспотребнадзором. Этот надзорный орган государства регулирует оборот пищевой промышленности. Грубо говоря, следит, чтобы производители продуктов питания исполняли ГОСТы. Но контроль в Роспотребнадзоре гораздо меньше, чем в Росздравнадзоре, органе, который регулирует и контролирует оборот лекарственных препаратов. Получить лицензию на продажу лекарственного препарата гораздо сложнее, чем на продажу какой-нибудь колбасы или сосисок. Чтобы Росздравнадзор дал разрешение, сперва необходимо доказать, что препарат эффективен и безопасен. Для этого нужно провести большое количество исследований. Сперва на животных, затем на добровольцах. И только после этого, пройдя еще 10 кругов бюрократического и бумажного ада, препарат могут допустить до прилавков. С пищей все гораздо проще. Именно поэтому к любым БАДам, во-первых, нужно относиться как к пище, а во-вторых, важно понимать, что раз там нет такого контроля, как у медицинских препаратов, производители зачастую добавляют в БАДы не те дозировки, которые были заявлены. Более того, известно много примеров, когда производители попадались на том, что добавляли в БАДы, конечно же, никого не предупредив и не написав это в составе, реальные медикаментозные препараты. Это было сделано умышленно, чтобы человек, принимающий БАД, почувствовал эффект от него. Например, в США был случай, когда создатели пищевых добавок для потенции добавляли в состав Виагру. Конечно же, эффект был, но не от самого БАДа, а от добавленного в него медицинского препарата, который нельзя принимать постоянно, так как он имеет большое количество побочных эффектов и противопоказаний. Более того, БАД на законодательном уровне не имеет права как-то влиять на физиологические процессы, иначе его придется регистрировать как медицинский препарат, а это очень дорого. На проведение исследований и подготовку специальной документации тратятся миллионы долларов. Гораздо проще выпустить БАД, который внешне будет походить на препарат, но который по сути является обычной едой. Вылечить что-нибудь БАДом так же бессмысленно, как пытаться нормализовать свое артериальное давление виноградом. Наконец, если вам прописали тот или иной препарат, не поленитесь ознакомиться с его описанием. В некоторых случаях можно даже не заметить, что вам назначили обычный БАД, а это уже совершенно недопустимо. Болезнь никогда не лечится никакими БАДами, так как они чисто физически не могут помочь, потому что не должны вмешиваться в естественные процессы, проистекающие в организме. Короче. БАДы – это просто еда, и относиться к ним нужно как к еде. Если вам нравится вместо обычной еды есть пищу в форме таблеток, то, возможно, БАДы – это то, что вам нужно. Главное, чтобы производитель втихаря не добавил в состав какой-нибудь сильнодействующий препарат. Но логичнее, что деньги, причем весьма немаленькие, которые люди тратят на БАДы, лучше потратить на обычные продукты питания – свежие овощи, фрукты, злаки, орехи, мясо и так далее. Что же касается витаминов, то исследования говорят о том, что их дополнительный прием не влияет на продолжительность жизни и риски развития заболеваний. Если эффекты есть, то он крайне незначительный. Гораздо более значительного эффекта можно добиться, просто соблюдая правильный образ жизни, то есть сбалансированно и разнообразно питаясь. Также стоит помнить, что передозировка витаминов гораздо опаснее, чем их недостаток. Есть, правда, два исключения. Первое. Витамин D. Его рекомендуется принимать детям с 0 до 18 лет. У взрослых и пожилых людей при его недостатке. Достаточно ли у вас в крови витамина D, можно узнать, сдав специальный анализ крови. Но важно понимать, что последние исследования говорят о том, что дополнительный прием витамина D у взрослых не ведет к снижению риска переломов, онкологии, инфарктов или инсультов. Поэтому нужно ли принимать витамин D взрослым, по сей день остается спорным вопросом. Второе. Беременным женщинам или тем, которые готовятся забеременеть, может быть вполне резонно назначена фолиевая кислота. Это немного снижает риск развития патологии нервной системы у плода. А что насчет воды? А что с ней не так? Моя хозяйка постоянно твердила, что нужно пить не менее 8 стаканов воды каждый день. Знаешь, я все больше и больше начинаю любить твою хозяйку. Ну а сам ты как думаешь? Нужно пить столько воды или нет? В меня столько точно не влезет, но ведь вода же полезна, и ее нужно пить всем. Как-то моя клетка стояла напротив телевизора. Там дядя в белом халате сказал, что люди на 80% состоят из воды, и что пить ее очень полезно. Хорошо, то есть ты думаешь, что если пить 8 стаканов воды в день, то можно прожить дольше, а если 5 или 6, тогда меньше. А зачем останавливаться на 8? Может, стоит пить 80 стаканов воды, тогда и жизнь будет продлена в 10 раз. Кто вообще это считал? Как пришли к этому выводу? Почему именно 8? Я как-то не задумывался. Это ты всегда с другой стороны все рассматриваешь. Я бы даже не подумал так подумать. Ты же помнишь, что в твоем теле много датчиков. Есть датчик голода. Когда он срабатывает, ты хочешь есть. А пить ты хочешь? Да, иногда я прямо чувствую, что хочу попить воды. Тогда я встаю и иду пить. Значит, есть датчики, которые отвечают за уровень воды в твоем тельце. Получается, если тебе ее не хватает, они срабатывают, и тебе хочется пить? Получается так. Когда я попью, мне перестает хотеться пить. Потому что вода поступает в организм гораздо быстрее пищи. Как только ты попьешь воды и пополнишь свои запасы, жажда проходит. Зачем тогда в себя вливать больше, чем требуется? Ты же помнишь, что все лекарство, все яд и разница только в дозе. Вода, конечно, вряд ли тебя убьет, но уж точно не продлит жизнь, если ты будешь ее пить больше, чем нужно. Самое главное, что нужно уяснить, не игнорируй чувство жажды. Если захотелось, значит влаги недостаточно. Иди и пей. А не хочется пить? Можешь не пить. Тут все как с пищей. Ешь, когда голоден, пей, когда хочешь пить, спи, когда хочешь спать. Но про сон мы с тобой еще поговорим. Значит, мне просто нужно пить, когда я испытываю жажду? Да, но не ленись. Если почувствовал жажду, иди попей. Терпеть не надо. Ну давай, расскажи мне, что еще интересного вытворяет твоя хозяйка. Так, дай-ка подумать. Знаешь, вот я с тобой общаюсь, и у меня складывается впечатление, что моя хозяйка только и делает, что собирает различные глупые советы и бездумно выполняет их, вместо того, чтобы хотя бы попытаться разобраться в чем-то. Я вот всего лишь простой хомяк, но даже меня не устраивает такое положение вещей. Так и хочется крикнуть ей: «Остановись!» Раз ты здесь, то ты уже точно не простой хомяк. Так, что еще за советы она коллекционирует? Она, например, совсем не пьет молока, потому что считает его вредным, любит кофе и еще какую-то красную жидкость по вечерам. Кажется, она называется вино. Ну что ж, давай по порядку. Комментарий. Нет ни одного исследования, которое бы подтвердило, что дополнительный прием воды сверх нормы хоть как-то продлевает продолжительность жизни или уменьшает риск развития болезней. С другой стороны, если вы часто игнорируете чувство жажды, это может привести к образованию камней в желчном пузыре и почках, а также снижает вашу продуктивность и физические качества. Поэтому никогда не игнорируйте чувство жажды. Если хочется пить, а вы не можете оторваться от работы или другого занятия, всегда держите рядом с собой стакан или бутылочку воды, чтобы в случае возникновения желания попить воды, вам не пришлось отрываться от своих дел, а просто протянуть руку и попить воды. Вы даже не заметите, как быстро опустеет емкость с водой. Вредно ли молоко? Люди являются млекопитающими, так же, как и ты. Это такие животные, которые вскармливают своих детей молоком. Ты помнишь, как сосал молоко матери? Нет, я тогда был совсем еще маленьким. А ты? А я рептилия. Я появился из яйца, и молоко моя мама не давала в принципе. Она вообще не особо заботилась о нас, а просто отложила яйца и все. Но не будем об этом, детство у меня было непростое. Так вот, если твоя мама в детстве вскармливала тебя молоком, и ты его нормально переваривал, то как оно может быть для тебя вредным? Но ведь моя хозяйка пьет коровье молоко, а вскармливалась человеческим? А ты думаешь, молоко коровье чем-то принципиально отличается от человеческого? Основа любого молока, которое дает любое животное, в том числе и человек, состоит примерно из одних и тех же белков, жиров и углеводов. Именно они делают молоко молоком. Да, конечно, по химическому составу молоко коровы и молоко человека отличаются, но желудку и кишечнику по большому счету все равно. Он отлично переваривает как человеческое, так коровье, козье и даже лошадиное, если только... Что? Если нет аллергии на молоко. А что такое аллергия? Ох... Давай я подробно расскажу тебе об этом в другой раз. Вкратце, иногда наш организм по той или иной причине может ополчиться на какое-то совершенно безвредное вещество. Это может быть что угодно. Пыльца растений, какая-то еда, жидкости и даже прикосновение чего-либо. Если это происходит, то когда ты каким-то образом дотронешься или попробуешь вещество, на которое у тебя аллергия, мало не покажется. Ой, я вспомнил, у моей троюродной сестры по папиной линии точно была аллергия на что-то. Она иногда начинала чихать и раздувалась как шар. Да, это одно из проявлений. Но аллергий очень много, и они все протекают по-разному и бывают на разные вещи. Самое главное, что ты должен уяснить, что если когда ты выпьешь молока, тебе становится плохо, ну там, живот заболит, пучить будет, газы будут отходить, тогда не пей. Если все хорошо, тогда можно. То есть молоко не вредно? Если тебе нравится, то нет. Жизнь оно тебе не продлит и не укоротит. Пей, если нравится. Не пей, если не нравится или если плохо после него. Главное это следить за тем, чтобы пища была разнообразной и чтобы на животе не образовывался жирок. Комментарий. В целом, непереносимость молока может быть еще по одной причине. Причина эта называется лактозной недостаточностью. Лактоза – это фермент, который расщепляет, переваривает молочный сахар, лактозу. Такая недостаточность встречается довольно часто, но диагноз поставить несложно. Обычно это проблема у детей с рождения, и как только мама начинает кормить малыша грудью, сразу становится понятно, что от употребления молока ребенку становится плохо. У такой проблемы есть два решения. Первое – перевести малыша на специальную искусственную смесь без лактозы. Второе. Давать ему фермент лактазу перед кормлением. Так как все рекомендации настаивают на сохранении грудного вскармливания, предпочтительней будет попробовать сначала второй вариант. Но если это будет неэффективно, тогда лучше перевести ребенка на безлактозную искусственную смесь для вскармливания. Сколько можно пить кофе? «А, вот еще кофе!» – вспомнил хомяк. «Как ты относишься к нему?» «Моя хозяйка постоянно пила кофе, а я любил нюхать аромат кофейных зерен, который часто доносился из кухни». Кофе – это прекрасный тонизирующий напиток. Даже один аромат его вызывает у меня желание выпить чашечку. Хотя змеи кофе и не пьют. «А как часто его можно пить?» Его можно пить довольно часто, если по аналогии с молоком у тебя не возникает никаких серьезных проблем. Кстати, кофе может повысить давление. «Что повысить?» Не понял хомяк. Артериальное давление – это сила, при помощи которой твоя кровь бежит по сосудам. Сосуды – это трубки, по ним бежит кровь. Чтобы она бежала быстрее, нужна какая-то сила. Одна из этих сил – давление, которое создается, когда сосуды сжимаются и как бы давят на кровь. Трудно объяснить, поэтому просто запомни, если оно слишком высокое, то сосуды могут не выдержать и лопнуть. Это очень опасно. Поэтому давление должно быть нормальным. И вот есть люди, которые страдают высоким давлением. А у кофе есть такой эффект. Оно может это давление немного повышать. Здоровому человеку с нормальным давлением ничего не будет. А вот если оно повышено изначально, тогда уже стоит от кофе отказаться. Также его не стоит пить, если после него болит живот или не можешь уснуть. Оно ведь тонизирует. Короче, кофе можно пить, если нравится и нет жалоб. Вот и все. Комментарий. Считается, что кофеин, кофе безопасен и даже может уменьшать риск развития некоторых заболеваний, но это не точно. Если потреблять его до 400 мг в сутки. В одной кружке кофе, в зависимости от количества кофе и кружки, может содержаться 50-100 мг кофеина. Получается, что в случае, если потребление кофе не связано с дискомфортом, повышением давления, бессонницей и обострением гастрита, кофе не стоит принимать людям с больным желудком, так как оно усиливает секрецию соляной кислоты. Можно пить до 4 кружек в день совершенно спокойно. Алкоголь. Ты говорил, что твоя хозяйка любит выпить вина. Да, она любит вечером выпить парочку бокалов. Иногда, когда сильно расстроится, может выпить и целую бутылку. Эх, in vino veritas. Истина в вине. Что, прости? Неважно. Ну, в общем, слушай. Вино – это алкогольный напиток. Что такое алкоголь? Алкоголь – это продукт жизнедеятельности микробов. Помнишь микробов, которые живут у нас в кишечнике? Так вот, если похожих, но других микробов поместить в какую-то питательную среду, то они, являясь по сути такими же живыми организмами, как мы с тобой, начнут там питаться и размножаться, и ходить в туалет. Фу! Что фу? Ты же делаешь это в своей клетке. «Да, но я не делаю это в своей же миске. К тому же моя хозяйка регулярно за мной убирает. Ну, то есть убирала когда-то. А теперь я самостоятельный хомяк». «Ну вот, а за бактериями никто не убирает, и они гадят там же, где и живут. По иронии судьбы, загаженная ими вода превращается в напиток, который люди назвали алкоголем. Конечно, они не пьют воду с отходами бактерий, они ее очищают». Но после очистки, выпив немного, они чувствуют себя веселее или грустнее. В общем, они чувствуют себя по-другому, и им это нравится. И поэтому люди любят выпить. Вот поэтому твоя хозяйка и любит вино. Но тогда получается, что алкоголь полезен, если людям от него весело? Эх, если бы это было так. Во-первых, проблема в том, что они могут быстро привыкнуть к нему. И потом их уже ничего, кроме вина, волновать не будет. Это ужасающая картина. Я видел людей, которые пристрастились к этому напитку. Это достаточно печальное зрелище. Они теряют все, что свойственно человеку. Их основным смыслом жизни становится алкоголь, и ни о чем другом они просто не думают. Эффект от алкоголя скоротечен, и алкоголики вынуждены употреблять алкоголь постоянно. Это становится смыслом их жизни. И такие люди начинают превращаться в животных, то есть деградировать. «Значит, если человек под воздействием алкоголя превращается в животное, то я превращусь в рептилию, а ты в рыбу?» «Ну, что это ты разумничался?» Змею явно не понравилось, что хомяк невольно напомнил ему о своем видовом превосходстве. «Дело-то в другом. Алкоголь просто вреден сам по себе». «Даже если хозяйка себя контролирует и пьет совсем немножко вина?» «Да, именно так. Даже немного уже вредно». Но парадокс в том, что иногда людям и правда бывает полезно выпить бокал вина. Например, когда они сильно о чем-то волнуются или нервничают по какому-нибудь поводу. Беда в том, что зачастую алкоголизм именно так и начинается. Сначала бокальчик, потом два, потом бутылка каждый день, и потом уже человека не остановить. Он даже из окна может выброситься, если сильно напьется. Прррр, бедные люди. Лучше уж быть простым хомяком. Да, у людей, конечно, проблем хватает. Выходит, что моя хозяйка делает кучу вещей, которые либо не полезны, либо даже вредны. А то, что полезно, например, не пить вино, не делает. Получается, что так. Как и многие люди, она зачастую ведет себя как беззаботный и наивный хомяк. А ты, хоть и хомяк по своей сути, но ведешь себя почти как человек. Ты стремишься разобраться в окружающих тебя вещах, вместо того, чтобы принимать все на веру. Еще один парадокс. В общем, все дело в знаниях. Кто обладает знаниями, тот на голову выше всех остальных. Пусть даже речь идет о хомяке. Комментарий. Всемирная организация здравоохранения официально заявляет, безопасных доз алкоголя нет, лучше не пить вовсе. Алкоголь доказано увеличивает риск развития атеросклероза, о котором мы говорили в предыдущих главах. Он повреждает сосуды, а поврежденные сосуды становятся очень сильной приманкой для жиров, которые откладываются в них и формируют атеросклеротические бляшки. С другой стороны, мы живем в мире, который сильно отличается от того, под который были спроектированы. Иногда, в редких случаях, выпить 100 грамм может быть полезнее, чем иметь сильный стресс. Ведь алкоголь, по сути, является успокоительным, хоть и серьезными побочными эффектами. Главное, чтобы это иногда было действительно иногда. Если же вы, ну никак не можете без бокала вина, то современная медицина вычислила наиболее безопасные дозы алкоголя. Допускается употребление одной алкогольной единицы, одной порции для женщин и двух алкогольных единиц для мужчин в сутки. Но минимум 3 дня в неделю должны быть полностью свободны от алкоголя. Алкогольная единица – это 14 грамм чистого спирта, что эквивалентно 150 миллилитрам сухого вина. 12% – 1 бокал, 350 мл пива – 5% – 1 пивной бокал, 40 мл крепких напитков – 40% – 1 рюмка. Важно! Нельзя не пить всю неделю, а потом хлопнуть все за раз. Напиваться, пусть и в рамках допустимых доз, гораздо вреднее, чем пить каждый день по чуть-чуть, но лучше вообще не пить. Нота Бена. Особенно вредно сочетать алкоголь с сигаретами. О вреде табака и сочетании с алкоголем мы поговорим в последней части этой книги.